279. 17 апреля. Ручательство Хорша полезно. Учитель посылает стрелы на ваших врагов. Урусвати смогла и знамя наше хранить. Чую, Урусвати ту силу имеет. Устреми в кристалл зрение. 280. 20 апреля. Считаю, чисто относится Яруя к будущему поручению вашему. Рейх, чую удачу. Явите снисхождение явлению молодости. Урусвати получит свою радость. Скоро кончится этот труд. С 20 на 21 венец и лик М, сильные лучи из глаз, а затем видение передвинулось в правую сторону. Руки ММ направляли на меня какие-то светящиеся предметы. 281. 21 апреля. Урусвати, руку свою положи. Чую, Нутся обещал невозможное. Трогательно его желание. Строю вам жизнь, поймите. Даже стол поднимается легче, когда вы вместе. Побеседуем в воскресенье вечером, четверо. Нужно направить вас, не изменяя карму. Срок вижу прежний. Ночью во сне Елена Рейх видела МКХ. Но еще сегодня была близка нам. Вопрос Елены Рейх. С кем она была у МКХ? Со мною. Предлагаю занять время до станции чтением тайной доктрины. Устав можно сосредоточить на внимании последнему тому. Понимай шире. Сказание о Кришне поможет. 282. 22 апреля. Читай тайную доктрину. Третий том. Страница 173. 20 строка. Страница 419. 16 строка. Не надо говорить о Лондоне. Испытание для вас. Экспедиция моя, а не Пеллио. Учите Удраю мне верить. 283. 25 апреля. Я чую, надо сказать, камерная музыка входит в план занятия класса, плата за вход постоянных практических занятий. Воплощение матери М. Лихтмана. Урхулита на Кипре. Молионана в Утике. 284. 27 апреля. Я Урусвати скажу. Явление счастья чую, не надо усиливать, оно постучит само. Чую, сосредоточение укоротит срок явления передвижения дальше. Замечание Елены Рерих, что она массу путанных фраз слышит и потому не очень вслушивается. Надо слушать, потом разберешь. Обоим нам эти указания? Нет, Урусвати. Можно Удрае запретить курить. Можно ручному вручуну ездить верхом. Надо сурово указать на явление силы Тамерлана. Надо ее усмирить. Разрушитель городов не был близок нам. Надо Удрае особо устремиться духом и не вызывать Камарупу вином и курением. Урусвати его удержит. 285. 28 апреля. Чую явление ручному ворчуну. Среду надо изменить. Нужно туман рассеять, мощь духа сумейте направить на явление Морган. Читай наши письма, направь Рериха не терпеть нужду в настроении, сумерки не вечны. Морган имеет интерес к России. Вопрос Елены Рерих. Почему она стала хуже видеть и слышать? Почему она слышит разные голоса? Нужно уметь слышать. Нужно уметь слышать. Нужно уметь слышать. Нравится ли ММ новая картина? Фигура вестника неудовлетворительна. Что сказать за Войко? Скажи о минеральных богатствах Тибета. Все, что слышала вследствие большой усталости, забыла. Помню лишь, что М.М. говорил о Будде, что именно совершенно ускользнуло. 286, 29 апреля. Суждено Яруи стать учеником моих детей. Будет моим учеником. Урусвати, чисты слезы твои. Убереги Урусвати наследников. Имя руководителя Муций Сикст. 8 век. 287, 30 апреля. Можно ли ставить вопросы? Да. Чей лик отпечатался на фотографии Мориса Моисеевича? Явление помощника в музыке. Чистый дух, композитор. Можно ли знать имя? Неважно, имя знать. Кого видела во сне Зинаида Григорьевна? Руководителя. В каком соотношении Зинаида Григорьевна с руководителем? В понимании духа. В каком соотношении со своим руководителем Морис Моисеевич? Нуция обязан матери. Пророчица знала его. Есть ли связь между М.М. и Зинаидой Григорьевной? Да. Всю ночь я очень страдала в проблесках, видела несколько раз белый парус. 288. 1 мая. Урусвати, щит мой над тобою. Храни его. Никто не подкрепляем более тебя. Неужели ежедневное счастье сообщений со мною недостаточно? Можно спросить имя мастера Сераписа Б. Белый брат. А настоящее его имя? Имена надо очень хранить. Имеет ли отношение к М.М.? Может быть. С 1 на 2 мая. Видение венца рук М.М. и цифры 8, затем видение очень высокой узкой двери, испечренной знаками и иероглифами. 289, 2 мая. Тебя усталость мучит. Тело и отношение организма устремляется против низших земных сфер. Слышала различные голоса, отдельные фразы, но вследствие большой усталости не старалась запомнить. Явление эманаций земных бывает трудно созревающим для очищенной почвы Индии. Назову имена, полезные для школы. Явите в список. Вашингтон, Линкольн, Уитмен, Лонгфелло, Микеланджело, да Винчи. Если не нравится, оставьте, но дадим Лихтман возможность раздуть искру им найденную. На замечание Елены Рерих, что она не усмотрела работу в школе, и школа осталась ей чужой. Но во многом помогла мне с Лихтманами. Они еще не разборчивы. Без тебя Зинаида погасла бы. Не умоляй себя, зажигательница огня. С 3 на 4 видела проходящие толпы детей, слышала фразы, сказанные различными голосами и интонациями, но все забыла. Видела дом двухэтажный, посреди большое длинное окно. В окне зажегся лилово-серебряный свет, ставня раскрылась, и оттуда брызнул сноп лилово-серебристых лучей, и все погасло.